Глава 27. Первая психологическая помощь. Большинство из нас слышали о первой физической помощи. Вы проверяете, дышит ли человек и есть ли у него пульс. Но как насчет первой психологической помощи? Может ли кто-то, не являющийся психотерапевтом, вмешаться и помочь? Можете ли вы предотвратить ПТСР, предложив соответствующую поддержку во время кризиса? Безусловно, можете. В случае серьезной чрезвычайной ситуации государственные службы, включая машины скорой помощи и пожарные машины, вскоре прибудут на место происшествия. Большинство людей обращают внимание на физические повреждения и забывают о психологических травмах. Я прошла онлайн-курс по оказанию первой психологической помощи в университете Джонса Хопкинса. Некоторые из приведенных далее идей я почерпнула оттуда. Другие взяты из документов Всемирной организации здравоохранения и других руководств по действиям в случае стихийных бедствий. Последствия опасных ситуаций зависят от характера и тяжести события, его значения, предшествующих, в том числе детских травм, возраста на момент их возникновения, культурных факторов, доступной поддержки и исходного состояния здоровья. Шаг первый. Оцените состояние. Физическая проверка. Устраните любые физические угрозы и освободите пространство. Если травма очевидна, немедленно вызовите скорую помощь. Если человек может говорить, то это значит, что дыхательные пути свободны, а пульс присутствует. Если человек без сознания, проверьте пульс и дыхание, если знаете, как это сделать. Если пульс отсутствует, выполните безвентиляционную СЛР. Если не умеете, запишитесь на соответствующие курсы. Ищите серьезные повреждения или кровотечения. Попытайтесь наложить шину. Удерживать на месте, прижимать к ране. Проверьте, нет ли признаков инсульта, сердечного приступа, переломов или внутреннего кровотечения. Не мешайте работе экстренных служб. Будьте особенно внимательны к несопровождаемым детям или людям с ограниченными возможностями, которым требуется быстрая помощь. Психологическая проверка. В результате стихийного бедствия или аналогичного опасного события травме может быть подвержен как мозг, так и тело. Если кажется, что кому-то нужна помощь, первым делом проверяйте состояние собственной нервной системы. В состоянии ли вы помочь этому человеку сохранять спокойствие? Даже если ваш собственный организм в состоянии реакции «бей, беги или замри», возможно, вы все еще присутствуете в окне толерантности и можете оказать помощь. Находится ли кто-нибудь в непосредственной психологической опасности? С кем вы можете связаться? Это могут быть члены семьи, медики, специалисты по охране психического здоровья, общественные лидеры или полиция. Сначала получите согласие, если это возможно. Если кто-то представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, этому человеку необходима срочная медицинская помощь. Обращайте внимание на людей, которые выглядят растерянными и дезориентированными. Помощь в обеспечении их безопасности может привести в порядок их нервную систему. Если они продолжают находиться в шоковом состоянии, им необходима медицинская помощь. Перед любым вмешательством спрашивайте согласие человека, подвергающегося риску, особенно если речь идет о любом физическом, а иногда и зрительном контакте. Помните, что полиция и представители власти не всегда пользуются доверием и подходят для всех, например, для трудовых мигрантов. Шаг второй. Выслушайте. Дайте человеку понять, что вы готовы его выслушать, если он хочет вам что-то рассказать, или просто побыть рядом, если он нервничает или тревожится. Спокойное присутствие может иметь огромное значение в такие моменты, поскольку изоляция – это один из аспектов существования, который создает травматическую реакцию. Ненавязчиво предложите свою компанию. «Я буду рад посидеть здесь рядом с вами, если вы этого хотите, но я также могу и оставить вас одного, если вы предпочитаете уединиться». Вам может понадобиться помощь переводчика или специалиста по культурной поддержке. Всегда исходите из принципов уважения, достоинства и конфиденциальности. Помогите человеку поддерживать связь с реальностью. «Ты не один, и я здесь с тобой. прямо здесь, прямо сейчас. Мягким, медленным голосом. Не обязательно просить рассказать подробности случившегося. Как вы теперь знаете, каждый раз, когда человек рассказывает историю, нейронный путь к воспоминаниям о ней укрепляется, что никак не помогает предотвратить развитие ПТСР. Вместо этого постарайтесь узнать побольше о самом человеке и о имеющихся у него ресурсах, безопасных местах или людях, не потерял ли он что-то или кого-то, а также как вы могли бы помочь ему в поисках. Убедитесь, что у него имеются все необходимые медицинские приспособления. Слуховые аппараты, очки, ходунки, лекарства, животные поводырь и рецептурные препараты. На любые слова, сигнализирующие о стрессе, отвечайте чутко и без осуждения. Такие фразы, как «это звучит очень тяжело, спасибо, что поделились» или «мне очень жаль, что это случилось с вами, и я рада, что сейчас вы в безопасности», помогут человеку оставаться в настоящем моменте и покажут, что вы активно его слушаете. Не делайте никаких предположений, если вы чувствуете, что человека нужно успокоить. Он может быть не рад, что выжил, если он потерял родных. Он может чувствовать себя недостаточно сильным, чтобы через это пройти. Он может думать, что это случилось не просто так. Некоторым людям нужно поделиться своей историей. Порой полезно быть услышанным и чувствовать, что у твоих страданий есть смысл, что другим не все равно. Если пострадавший настаивает на том, чтобы поделиться этими подробностями, решите, не подвергает ли вас это риску получения так называемой викарной травмы, психологический дистресс в результате услышанного или увиденного, а также в состоянии ли вы безопасно оказать поддержку. Если вам некомфортно об этом слушать, установите границу, используя чуткие формулировки. Например, «К сожалению, я не эксперт в области психического здоровья и не смогу вам оказать профессиональную помощь, но я могу посидеть с вами рядом, пока не прибудет специалист». Напомните человеку, что лучше держаться подальше от новостей и социальных сетей. У него может возникнуть желание узнать подробности, чтобы получить ответы, однако это может навредить ему в долгосрочной перспективе. Четко определите, что вы можете сделать. Не делитесь любой непроверенной информацией. Это может привести к ложной надежде или ненужным страданиям. Не давайте заверений или обещаний, которые могут оказаться невыполнимыми. Если человек предпочитает вообще ничего не говорить, можно предложить ему поиграть в простую игру на телефоне или какое-то монотонное занятие, чтобы занять руки. Например, покрутить спиннер. Шаг третий. Установите связь. Вы можете противодействовать травматической реакции, повторяя слова человека мягким голосом. Это поможет ему понять, что его слова важны и понятны, а ваш спокойный голос поможет его нервной системе повторять состояние вашей. Не пытайтесь решить все текущие проблемы человека, но узнайте, можете ли вы как-то ему помочь. Если он к этому расположен, предложите точку контакта, положить руку ему на плечо, колено или обнять, чтобы помочь успокоиться. Любые эмоции приветствуются. Горе, гнев, разочарование, печаль. Если вы чувствуете, что можете справиться с предстоящими эмоциями, позвольте человеку выразить все, что он чувствует, стараясь при этом его не торопить. Вы можете сообщить человеку, что в ближайшее время у него могут возникнуть трудности со сном, аппетитом, а также нахождением рядом с другими людьми. Это нормальная реакция на опасность. Организм усердно пытается вас защитить, поэтому вы можете столкнуться с проблемами со сном. Вы были в режиме выживания, поэтому все эти реакции совершенно нормальны. Вашему телу, разуму и духу требуется время, чтобы принять то, что вы пережили эту угрозу. Ведите себя так, чтобы реакции не показались человеку какими-то неправильными или странными. Избегайте таких слов, как симптомы или расстройства. Сосредоточьтесь на том, что человек сильный и смог выжить, а не на его кажущихся слабостях или физических недостатках. Даже если они имеются, человек все равно остается компетентным во многих вопросах. Шаг четвертый – ресурс. Будьте внимательны к таким психическим симптомам, как полная безнадежность, бред или галлюцинации, или значительная дезориентация. В любой из этих ситуаций может потребоваться профессиональная помощь. Дайте человеку знать, что пережитые им значительные события не всегда приводят к ПТСР. Главное – дать ему понять, что он не один, и ему больше ничего не угрожает, если это действительно так. Если вы владеете соматическими инструментами, такими как хевенинг, ТРИ или ЕФТ, то если вам это комфортно, они могут быть полезны для предотвращения создания в мозге травматических нейронных путей. Это не подкреплено доказательствами, но уж точно не навредит. Техника таппинга при травмах была разработана для оказания первой психологической помощи при чрезвычайных ситуациях, и ее без труда можно освоить онлайн. Как показали предварительные исследования, может быть полезно предложить поделиться своими эмоциями, спросив, какое слово ты хочешь сказать или прошептать. Полезна будет и письменная речь, структурированные рассказы, которые могут вызвать смысл, обеспечить контекст и поставить под сомнение ошибочные предположения. Напомните человеку, что у него есть выбор покинуть обстановку, причиняющую вред, не забывая при этом о культурных или социальных причинах, по которым он может не захотеть уйти. Дайте ему знать, что вы поддержите его в любом случае. Если угрозе подвергаются дети, необходимо обратиться в службу защиты детей. Предоставьте это специалистам, поделившись с ними всем, что вы видели или слышали. Это не всегда бывает просто, потому что уже не раз бывали случаи причинения ими вреда. Насильственное изъятие детей коренных жителей или людей, употребляющих наркотики. А также может существовать обоснованное недоверие. Предложите, насколько это в ваших силах, помочь им найти ресурсы, которые могут им понадобиться. Мне раздобыть воду? Нужна ли чистая одежда? Есть ли кто-нибудь, кого мы могли бы позвать на помощь? Возможно, есть службы, которые могут оказать человеку помощь, однако поддержка со стороны сообщества не менее важна. Есть ли у него друзья и соседи? Какова ваша собственная зона комфорта в отношении того, что вы можете сделать? Социальные службы, телефоны доверия, группы активистов и правозащитников, некоммерческие организации, профсоюзы, социальные работники, религиозные организации, консультанты, терапевты, психологи, службы помощи пострадавшим, приюты для беженцев, врачи общей практики, группы скорби и психиатры – все они могут быть полезны в различных ситуациях. Помогите человеку составить список предпочтительных систем поддержки. План действий по восстановлению здоровья – Wellness Recovery Action Plan – ВРАП – это то, что можно сделать и без помощи профессионалов. Тренировка. Составим план ВРАП. Первое. Перечислите инструменты оздоровления. К распространенным инструментам оздоровления относятся разговор с понимающим человеком, упражнения по снижению стресса, наводимые образы, дополнительный отдых, перечисление доступных вариантов, прослушивание музыки, высказывание благодарности за что-то. Есть и менее распространенные инструменты оздоровления. Человеку может помочь пососать большой палец, принять душ в одежде, побить подушки, написать на листке бумаги список своих проблем и порвать его, заняться раскрашиванием. Второе. Составьте на бумаге свой ежедневный план действий. Что есть, что пить, что и кого избегать, чем заниматься, профилактические меры. Третье. Перечислите триггеры. Они будут зависеть от конкретного человека и от конкретной ситуации. К распространенным триггерам относятся места, сенсорный опыт, манера общения, близость, шум, визуальные образы. Четвертое. Первые тревожные знаки. Будут зависеть от конкретного человека, но постарайтесь уловить, когда тяжелые эмоции подкрадываются незаметно. Некоторые идеи – кошмары, беспокойство, чувство безысходности, апатия, неконтролируемый аппетит, избегание телефона, изменение режима питания, чувство отверженности, чувство безнадежности, когда человек общается не с теми людьми. Пятое. Действия на случай срабатывания триггеров и появление первых тревожных знаков. Сюда относятся меры, которые помогут не дать триггеру вызвать полномасштабную травматическую реакцию. Для этого можно выйти на улицу, надеть яркую одежду, встретиться с друзьями, послушать музыку, попросить о помощи, вздремнуть, посмотреть фильм. 6. Время действовать. Что укажет вам на то, что все складывается не очень хорошо? Это могут быть флешбеки, мысли о самоповреждении, чрезмерная чувствительность, употребление наркотиков и алкоголя, диссоциация, неконтролируемый гнев, отсутствие ухода за собой, изоляция, ненависть к себе, боязнь всего, чувство вины. 7. План действий в экстренной ситуации. Составьте подробный план психологической помощи в экстренной ситуации. Возможные варианты. Попросить кого-то побыть с вами, предотвратить возможные самоповреждения, спрятать лекарства и оружие, взять отгул на работе, попробовать дыхательную гимнастику или медитацию, сходить на массаж, посетить психотерапевта, использовать успокаивающий внутренний диалог, физические упражнения, отвлечься с помощью развлечений или спорта, разработать новый распорядок дня или заняться медленной, телесно-ориентированной релаксацией. 8. Признаки того, что вы нуждаетесь в помощи. Как понять, если вы ведете себя не как обычно? Перечислите характерные черты, которые для вас нетипичны. Перепады настроения, саморазрушительное поведение, чрезмерное возбуждение, проявление насилия, нежелание вставать с постели и так далее. После назовите 5 людей, которые могут оказать вам поддержку. Также перечислите тех, чье участие для вас нежелательно. Лекарства, которые вам помогают или нет. Подумайте о том, как люди могут попытаться вам помочь. О местах, помогающих вам восстановиться. Больницы помогают далеко не всем. О признаках того, что вы вернулись к своему обычному состоянию, чтобы люди, пришедшие вам на помощь, могли мягко отступить. 9. Посткризисное планирование. Включает в себя комфортное место для восстановления, вещи, с которыми вам может понадобиться помощь при реинтеграции, чего следует избегать, любые последствия, финансовые, юридические, социальные, трудовые, с которыми вам придется разбираться. Отдых. Шаг 5. Анализ. Четко обозначьте свою готовность к последующим действиям. Уделите некоторое время собственным чувствам по поводу всего случившегося. Подумайте об этом с точки зрения первого, второго выжившего и третьего лица. Подумайте о том, чтобы написать несколько заметок о своих мыслях, эмоциях и реакциях. Иногда кризис трудно вспомнить, потому что наш когнитивный мозг отключается. Записи в дневнике могут помочь восстановить ход событий и заполнить пробелы. В подобных ситуациях мне нравится писать стихи. Беспокоит ли вас чувство вины уцелевшего? Может, вы стыдитесь своих реакций? Как бы вы могли это проработать? Может, вам будет полезно отмечать годовщину случившегося с помощью какого-то ритуала? Пострадавший может поддерживать связь с человеком, который пришел ему на помощь. Будьте внимательны к признакам викарной, вторичной травмы, притупления чувства сострадания или выгорания. Чувство цинизма или безнадежности, усталости или диссоциации, желание отстраниться – все это указывает на то, что вам необходимо время для собственного восстановления. Помимо викарной травмы, возможна и викарная устойчивость. Когда мы наблюдаем за восстановлением и посттравматическим ростом других людей, это может помочь улучшить наше собственное психическое здоровье.